Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна. В нашей прошлой программе мы завели разговор о том, как обустроить на балконе или лоджии в квартире зимний сад. Главный вывод, к которому удалось прийти, заключается в следующем. Такое интерьерное решение не просто сделает жилище ярким и необычным, но самое главное – улучшит как физическое, так и психическое самочувствие тех, кто в нем живет. Естественно, у каждой затеи есть свои минусы и подводные камни. В случае с зимним садом придется повозиться с ремонтом и обустройством балкона, чтобы помещение идеально подходило для растений. Придется хорошенько поразмыслить и над выбором самих растений. В этом вопросе необходимо ориентироваться не только на свои пожелания, но и на расположение вашего балкона. Рассказывает начальник отдела карантина растений Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна Сергей Пименов. Если балкон расположен на северной стороне, где практически не бывает постоянной жары, выбирают нетребовательные к постоянному свету растения, например, такие как гордению, бегонию, одиантум, фикус. Если балкон располагается на южной стороне, где до самой весны всегда тепло, и растения получают максимум естественного освещения, можно организовать тропический уголок из кактусов, пальм или мандариновых деревьев. При расположении балкона на восточной стороне необходимо в первой половине дня открывать окна на проветривание и для получения растениями нужного количества света. А после обеда, когда солнечные лучи становятся интенсивнее, затенять лоджию. Здесь комфортно себя чувствовать будут имбирь, кофейное дерево, ампельные цветы. И если выходит балкон на западную сторону, здесь могут создать уют такие растения, как фуксия, крестовник, монстера, но они тоже будут нуждаться в затенении. Пальмы, карликовые деревья, вообще высокие растения высаживают в интерьерных напольных вазах. Но на маленьком балконе, к сожалению, не получится разместить много напольных горшков. Здесь рекомендуется вертикальное озеленение, которое декорирует большую площадь. Если вы хотите сделать на постоянно цветущие растения, например, герани или фиалки, выбирайте обязательно те виды, которые цветут в разное время. Такой сад всегда будет выглядеть ярким и нарядным. В любом случае, начинающим цветоводам мы рекомендуем выбирать те растения, которые прекрасно растут в большинстве российских широт. Традисканция, алоэ, герань, каланхоя, папоротник, декоративные пальмы, кактусы, так как некоторые недочеты ухода для них не совсем критичны. Создание зимнего сада – непростая, но увлекательная задача. Самое главное – не забывать о том, что любые растения проживут долго, только если вы будете за ними тщательно ухаживать. Своевременный полив, опрыскивание листьев, подкормка и поддержание подходящих условий превратят вашу оранжерею в настоящее произведение искусства. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна.